Брендон задергал бровями снова. «Это шифр?» — напрямую поинтересовалась Тикна. «Или у тебя нервный тик? Просто я не в силах сдержать свою радость при виде вас, моя леди», — заявил молодой человек и, взяв прохладную руку зенитки в свои ладони, оставил на чужом запястье легкий поцелуй, признанный на Ираклионе высшим способом проявления искренней симпатии. «Он меня только что обслюнявил», — фея технологии недоуменно моргнула. «Нет, где-то у примитивных народов были такие слюнные ритуалы, но только к чему они были приурочены, зенитка не знала. Рада за вас, но я здесь по делу», — девушка потрясла корзинку с угощениями. «Буду признательна, если вы дадите мне пройти к моей однокласснице». «О!» — Брендон дернулся. «Это которая рыжая?» «Да, а к ней нельзя». Специалист расставил руки в стороны. «Это еще почему?» «Ну, там что-то интимное творится, поэтому нельзя. Если вам нужно это отдать, то придется подождать в моей компании». «Часть ксли, Скай, богатый и бедный, у вас есть полчаса», пробасил один из телохранителей у двери. Скай согласно кивнул, после чего немного неуверенно подошел к больничной койке, где среди шелковых простыней лежала принцесса Диаспора, бледная, как сама смерть. Представительница Исиса выглядела до печального трогательно в простой стеганой больничной рубашке и с полностью распущенными волосами. Кожа, некогда с легким бронзовым налетом, совсем побелела, делая принцессу больше похожей на очень искусно высеченную статую. На мгновение Скай ощутил странное желание дотронуться пальцами до льняных волос, ненароком коснуться щеки или померить рукой температуру лба, дабы лишний раз убедиться, что девушка перед ним – совершенно реальная и не является порождением иллюзий. Принц горестно вздохнул. Ранее он был готов отдать многое, лишь бы между ним и официальной невестой возникла плотная стена взаимного игнорирования, но сейчас Скай как никогда желал вновь услышать ее голос. Специалист грустно улыбнулся и положил распотрошенный букет в гору к остальным милым, но весьма бесполезным дарам представителей различных планет. Небольшой больничный стол буквально утопал в цветах, украшениях, статуэтках и прочих милых презентах, абсолютно никак не влияющих на текущее состояние больной. Казалось, что каждый, кто имел в руках более-менее значимое сосредоточение власти, считал своим долгом поддержать несчастную принцессу путем отправки какого-нибудь важного сувенира со своими искренними пожеланиями скорого выздоровления. Этих людей совершенно не волновало то, что в текущем своем состоянии Диаспора была не способна прочесть все те мемуары самостоятельно, а семье ее уж тем более было не до этих записочек. «Привет», — поздоровался Скай, присаживаясь на стул у кровати. «Как ты тут? Тебя здесь не обижают?» Специалист прислушался. Едва слышное дыхание подруги детства совершенно не изменилось. Вопреки наивной, но все еще живой надежде, Диаспора никак не отреагировала на знакомый голос. В некотором роде Скай понимал всю нелепость собственного ожидания, однако перебороть себя юноша не мог. Ему искренне хотелось, чтобы Диаспора поправилась и пришла в себя как можно скорее. «Знаешь, судя по всем этим подаркам, ты пользуешься огромной популярностью». Юноша взглянул на многочисленные дары, горой возвышающиеся над койкой больной. «Один только Андрос чего тебе только не прислал, а мелодия, Феникс, даже они не остались равнодушными. Ди, слушай, быстрее выздоравливай, ты должна это увидеть, понимаешь, ничего не изменилось». Диаспора не отреагировала на слова, хотя Скай искренне надеялся, что его мольбы дойдут до пугающе темного девичьего сознания. Не вышло. Ди оставалась равнодушной как никогда. Юноша уже хотел взять ее ладонь в руки, но тут же его остановили жесткие взгляды телохранителей. Мужчины синхронно потянулись к оружию. «Ваше высочество, любые физические контакты с принцессой запрещены», весьма любезно, но тем не менее угрожающе оповестил самый главный телохранитель, прибывший прямиком с Исиса. «Будьте добры, не делайте этого. Клянусь, у меня ничего нет», заявил Скай, демонстрируя пустые руки. «Меня досмотрели еще на входе. Ваше высочество, правила для всех едины», внешне мужчина сказался спокойным, но Скай чувствовал, что если бы не статус принца, этот человек бы не стал церемониться. «Я настоятельно рекомендую вам их придерживаться. В противном случае наш разговор будет очень коротким». Отчасти такая реакция была ожидаема. Скай тяжело вздохнул и опять посмотрел на лежащую Диаспору перед собой. Несчастная принцесса никак не желала приходить в себя с момента злополучного бала. Девушка мало того, что подверглась вероломному нападению с прямым использованием холодного оружия, так еще клинок неизвестного был до основания пропитан мощным ядом, чье действие могло серьезно отразиться на способности диаспоры иметь потомство. Самое страшное заключалось в том, что много кто считал, что за покушением на жизнь принцессы стоял именно Скай, ее жених. С каждым часом по волшебному измерению собирались все новые и новые слухи, нелепые в высшей степени этого слова. Половина сплетен вовсе заставляла принца чувствовать себя не очень хорошо. Воображение некоторых людей рисовало Ская безжалостным принцем-сластолюбцем, чье сердце оказалось настолько черным, что он даже прибег к покушению на свою невесту из-за ее деспотичного нрава. Народ считал, что бедняжка требованием верности от жениха и вырыла себе могилу, тем самым натравив на себя королевских ассасинов. К подобным сказкам примыкали и разного рода дополнения, содержащие в себе весьма мерзкие подробности в виде наличия узкого малолетнего бастарда, проживающего на Эспера. Бастардов узкого не было, ровно как и ассасинов на службе при дворе, что только угнетало моральное состояние принца. Образ народный совершенно не сочетался с тем, что Скай из себя представлял на самом деле. Читая форумы, мониторя газеты и занимаясь прочим сбором информации, специалист не мог не заметить, что его народный аналог во многом превосходит оригинал. Интриган, сердцеед, безжалостный политик. Прямо персонаж типичного дамского романа. Руки, напомнил телохранитель, когда специалист вновь потянулся к диаспоре. Это напрягало. Нет, Скай понимал, что все круги ада в виде тщательных обысков и дистанций – это необходимость, однако подобная дотошность действовала на нервы принца. Почему я не могу погладить свою невесту за запястье в знак поддержки? Хах, ну это пока что ваша невеста, телохранитель пренебрежительно усмехнулся. Его дружки же злорадно захихикали, даже не скрываясь. Ваше высочество, повторяю, правила едины для всех, никакого физического контакта, особенно для вас. И чего человек ожидал, провоцируя Ская так открыто? Наверное, драки и лишнего подтверждения теории о покушении, не иначе. Выходец Сераклиона сморщился и провел ладонью вдоль щеки. Отчего-то слова не слишком вежливого, но безумно уважаемого телохранителя были больше похожи на смачный плевок в лицо, да еще и с ошметками плохо пережеванного бутерброда. Мерзость. В любом случае Скай дураком не был и не воспринимал такие слова совсем уж близко к сердцу. Родной отец говорил и более страшные вещи, оттого замечание телохранителя казалось детской издевкой, не требующей никакого внимания. Принц промолчал, всем своим видом стараясь продемонстрировать впечатляющие внутренние достоинства. Вышло отлично. Гиены в форме перестали глупо хихикнуть и нацепили на лица привычные непроницаемые выражения, придающие пафосную серьезность. «Нам тебя уже не хватает», — пожаловался Скай. «Мама места не находит, покои твои не покидает. Отец тоже взволнован, он сам не свой от волнений. Ди, ты это, поправляйся скорее». Скай замолчал. Все многочисленные мысли в его голове, переживания, неозвученные чувства вдруг исчезли. С долей ужаса принц понял, что ему нечего сказать диаспоре, и дело, к сожалению, было вовсе не в посторонних людях, или все же в них. В какой-то момент специалист ощутил странную преграду между собой и этим миром. «Да, выздоравливай, я постараюсь навестить тебя в ближайшее время». Осознав, что более он ничего сделать уже не может, Скай встал с места и покинул палату, оставляя возлюбленную и ее сторожевых псов позади. Принц ощутил резкую потребность в свежем воздухе. Проходя сквозь симпатичные, но лишенные жизни коридоры, юноша даже не заметил, как вышел на оживленную улицу. Магикс определенно был хорош. Стоило Скаю покинуть здание медучреждения, как все стало проще. Незримое давление спало, и молодой человек стал частью огромной разномастной толпы, утратив все обязанности, которые идут в комплекте с высоким статусом. Принц Скай превратился в Ская совершенно обыкновенного, лишенного хоть чего-нибудь, что могло бы его выделить из толпы. Определенно, если магиксы есть за что любить, то только за незримое равенство, царящее на его улицах. Короли, принцессы, рыцари, маги, феи, ведьмы – это все было неважно, ведь город принимал в свои объятия всех, стирая всякие различия до тех пор, пока конкретная единица общества не решалась выделиться из толпы путем дебоширства. Ская никто не узнавал, никто не просил автографа, никто от него ничего не ждал. Люди жили своей жизнью, не обращая внимания на очередного человека возле себя. Иногда доходило до смешного, где еще обычный работяга и король могут выпить под одной крышей, даже не подозревая о статусе друг друга. Только в Магиксе культуры переплетались здесь настолько тесно, что порой можно было только дивиться полученному результату. Многочисленные традиции, уклады, стили жизни как-то умудрялись ужиться в черте одного города, создавая тем самым великолепную мозаику. Скай не испытывал никакого либо конкретного желания касательно пункта назначения. Принц шел вперед, изредка сворачивая, целиком и полностью надеясь на свою удачу и выносливость ног. Одни кварталы сменяли другие. Магазинчики, дома, специализированные лавки мелькали лениво сменяли друг друга по кругу, пока молодой человек брел куда глаза глядят. Один квартал сменял другой до тех пор, пока Скай не вышел в сторону главного сокровища всея Магикса, парка памяти, возведенного совсем недавно за счет великого множества королевских семей, желавших увековечить подвиги своих представителей в великолепном камне. Здешняя красота представляла из себя нечто возвышенно далекое. Великолепные статуи стояли друг напротив друга, радуя глаз принца мастерством своего исполнения. Редкая растительность в виде деревьев в катках органично вписывалась в общий ландшафт, ровно как и парящие скамейки. Скай усмехнулся. За все годы учебы в фонтане принцу совершенно не доводилось здесь бывать. Брендон не был фанатом скульптуры и истории, а других приятелей юноша не имел в силу своего высокого происхождения. Отец был категорически против дружбы сына с представителями низких сословий, а Самара настаивала на том, чтобы все выходные и каникулы Скай проводил на Ираклионе, в привычной и некогда безопасной среде обитания. Что ж, сегодня рядом Брендона не оказалось и родители остались где-то далеко, что уже можно было трактовать как знак. Засунув руки в карманы, юный принц двинулся вперед, намереваясь своими глазами увидеть все то великолепие, некогда сокрытое от его глаз. Отчасти юноше было интересно посмотреть на то, куда именно пошли деньги королевской казны и настолько ли были хороши изваяния героев Ираклиона. Внутренне юноша сгорал от интереса к тому, как именно заморские мастера представили деда и прошлого короля Ираклиона, трагически погибшего за несколько недель до окончания войны. Ответ на вопрос не нашелся. Статуй здесь было очень и очень много. Различные исторические эпохи смешивались между собой, образуя жуткую мешанину. Вместе с вполне знакомыми лицами принц натыкался на бюсты маленьких, неизвестных лично ему, героев больших войн. Здесь не было деления на планеты, не было четкой исторической классификации, не было и перечисления по алфавиту. Статуи просто стояли друг напротив друга, бросая меланхоличные застывшие взгляды в случайные места. Фигур было много, но дед во всем этом разнообразии упорно не желал находиться. Скай тщательно читал каждую табличку, временами, когда на глаза попадалось очень знаменитое лицо из учебников, принц даже что-то вспоминал из биографии человека, после чего внимательно вглядывался в лицо, сопоставляя его с рисунками из учебников. Иногда сходство было стопроцентным, иногда нет. Хагин из Хогдера. Покойтесь с миром, наставник. Да безобразие простая, но емкая эпитафия вызвала усмешку на лице принца. Здоровяк, вырезанный из камня, едва ли походил на себя из книг. Там, на страницах, этого мужчину изображали немощным воителем в благородном возрасте, а уже тщедушным старичком с высушенным телом и практически полным отсутствием волос. Несчастный кузнец был первым, кто встал на защиту мира от зла ведьм-прародительниц, за что был страшно наказан последними. Ведьмы выкрали у несчастного молодость, жизненные силы и родную планету, а после обрекли кузнеца на мучительную смерть от преждевременной старости. Никто так не узнал, как именно кузнец насолил древним ведьмам, но факт оставался фактом, его кончина была самой мучительной из всех. Неподалеку от кузнеца стояла статуя рыжеволосой женщины в легких доспехах. На табличке красовалась надпись: «Фея по рождению, ведьма по призванию». Королева Марион вышла изумительно. Она действительно смотрелась как живая женщина. Жизни в ее изваянии было даже больше, чем в статуях остальных героев. Казалось, что человек, занятый созданием памятнику королевы Домино, постарался особенно сильно. Скай был готов поклясться, что он видит на каменном лице поры и мелкие морщинки. Настолько детальной была работа. Хаем, принц нахмурился. Отчего-то королева ему казалась до безобразия знакомой. Знакомой настолько, что даже стало как-то неловко. Скаю почудилось, что он видел эту женщину совсем недавно, буквально несколько часов назад. Да, работа просто поражает воображение. Скай дернулся, едва незнакомый мужской голос раздался у плеча. Принц удивленно покосился в сторону. Неизвестный субъект спорной наружности стоял совсем рядом, своей рукой едва ли не касаясь руки самого специалиста. Скай поежился, отчего-то у него было крайне дурное предчувствие касательно незнакомца с очень длинными волосами. Да, рассеянно ответил принц, тонкие губы собеседника изогнулись в странной улыбке, узкие, чуть раскосые глаза с трогательным изгибом потемнели, придавая подозрительному собеседнику еще больший налет темного шарма. Вы только посмотрите на нее, это не женщина, нет, это валькирия. Определенно, скульптор был влюблен в эту работу так сильно, что все детали в ней сделаны кропотливо. Я, как человек искусства, не могу пройти мимо этого просто так. Принца бросило в дрожь. Со Скаем такое случалось постоянно, когда не особо приятные люди старались вступить с ним в прямой контакт. И если вечно кислая рожа Ревина вызывала у будущего короля Ираклиона нечто вроде покалывания в пальцах, то этот тип провоцировал натуральную трясучку. Скаю хотелось немедленно уйти прочь, но что-то держало его на месте. Даже смешно становится, если знать историю этой статуи, худощавая рука длинноволосого объекта упала прямо на плечо Ская. Сердце принца едва ли не оборвалось, на плечи взвалилась гнетущая тяжесть. За нее была ответственна принцесса Луна, вечная соперница королевы Марион. Какая ирония, когда была жива одна, вторая сгорала от зависти и они дрались друг с другом до бесконечности, а потом оп, и стоит этой первой умереть, как вторая отдает едва ли не последние деньги, лишь бы монумент ее подруги появился здесь, да еще и какой. Да, принцесса Луна отдала практически все свое приданное, лишь бы за дело взялся лучший скульптор. Даже интересно, с чем это связано. Ваше высочество, а как вы думаете? Дыхание сперло. Скай ощутил резкую сухость во рту. Человек, стоящий рядом, знал его, определенно, это было так и, что самое главное, чего-то хорошего данный факт не предвещал. А, пробормотал принц, язык его резко отяжелел. Только сейчас юноша понял, что находится под влиянием чего-то. Была ли это магия или дело крылось в чем-то ином, Скай не знал. Собеседник разочарованно вздохнул. Я думал, что коронованные особы более охотно говорят о таких вещах, как искусство. Хах, как жаль, незнакомец тяжело вздохнул. Рука его ощутимо отяжелела. Что ж, в наше время, как показывает практика, духовное развитие наследников не в почете. Тем лучше. Без обид, милорд, но Ираклиону нужен другой наследник, больше подходящий на роль монарха. В следующий момент холодное лезвие изогнутого кинжала до упора вошло в бок, но Скай, все еще парализованный, не сумел даже пикнуть. Губы его отяжелели, а тело налилось свинцом. Ноги, что странно, исправно выполняли свою роль. Незнакомец улыбнулся вновь и даже одобрительно похлопал Ская по плечу, после чего вынул клинок и всадил его вновь, на сей раз выше. Лишь после длинноволосый человек вынул оружие и, сокрыв его в рукаве длинной просторной кофты линфийского кроя, стремительно удалился прочь, оставляя раненого принца один на один со статуей великой ведьмы. И через некоторое время узкое потемнело в глазах и юноша освободился от незримых пут, после чего рухнул вниз, прямо к ногам Марион, теряя сознание. Клинок еще и отравлен, тоскливо подумал специалист, теряя сознание. Тяга к жизни его стремительно угасла, из-за чего растерянное оханье и причитание окружающих так и не дошли ушей. Часть к Слии. Разум и чувства. По запросу интимная система выдала огромную кучу всевозможных ссылок на самые разные словари. Тикна, уже имеющая опыт поиска литературы в некогда загруженных картотеках, осталась очень впечатлена обилием материала. Правда, тут же приятное воодушевление сменилось мрачной тоской, одно единственное слово имело с десяток трактовок, которые хоть и походили друг на друга очень сильно, но тем не менее были в корне разными понятиями. Феотехнология оказалась на развилке. Обилие самых разных вариантов едва-едва вмещалось в зрительное окно. Невольно Брендон залюбовался девушкой перед собой. Внешне Тикна не имела ничего общего с бывшими пассиями специалиста. Сквайр принца Ская не придерживался никакого конкретного типажа, оттого прошлые участницы маленьких романов были совершенно разными, но меж тем ни одна не походила на фею технологий. На фоне улыбчивых соляриек, чуть застенчивых линфеек, несколько заносчивых мелодиек и прочих-прочих обитательниц планет, обладательница удивительно спокойного нрава выделялась каждой клеточкой своего чуть непропорционального тела. Как бы банально и клишировано это ни звучало, однако как на глаз, так и по восприятию Тикна была совершенно другой. Было в ней нечто, что вроде и отталкивало по своей сути, но меж тем безумно притягивало. Ее просто хотелось взять за руку. Не ради чего-то конкретного, нет. Просто специалист желал ощутить ее прохладу под подушечками пальцев, лишний раз убеждаясь, что эта девушка перед ним настолько же реальна, как и мир за окном. Ранее Брендон никогда не испытывал такого желания по отношению к кому-нибудь. Она молчала, смотрела куда-то вперед, сжимала в руках толстую плетеную ручку корзины и молчала, явно что-то очень усиленно обдумывая. «Вам тяжело?» – поинтересовался специалист. «В этой корзине 3 килограмма 400 грамм», – отчеканила Тикна, свернув информационное окно. «Что ж, пусть незнакомое слово так и останется незнакомым словом. Мои руки не предназначены для таких физических нагрузок. Тогда позвольте». Непринужденно, самым грациозным из всех возможных движений, Брендон перехватил чужую ношу. Названные 3 с четвертинкой килограмма удобно устроились в большой руке специалиста. Мысленно Брендон усмехнулся. На ежедневных тренировках фонтана ему приходилось таскать вещи значительно тяжелее. Оттого груз практически не ощущался. Дракон, да если бы было нужно, то Брендон сумел бы поднять гостинцы одним только мизинцем. Совершенно дурацкая идея пришла в голову незамедлительно. Система дала оповещение внезапно. Юноша, чья небольшая голова до смешного смотрелась на ужасно широких плечах, вновь зашевелил бровями, после чего подцепил корзину самым маленьким пальцем из всей пятерни на ладони. Что именно значил этот жест, Тикна не знала, хотя, мысленно, она предполагала, что это как-то относится к отсталым ираклиановским традициям. Одна из самых крупнейших планет давно успела прославиться всякими нелогичными поступками. Чего только стоил предсвадебный ритуал с драконами и невестой в роли закуски. Бр. Невольно фея технологий сжалась. Неприятные воспоминания о мерзком лесе ударили в голову. На мгновение Тикна почти физически ощутила, как по ее плечу ползет мерзкое волосатое существо с крошечными липкими лапками и огромными глазами на пол лица. Девушка скривилась. Гусеницы, как показала практика на Черном болоте, оказались соперниками куда более коварными, нежели разъяренные драконы. Сердце Брендона рухнуло в пятки. Стоило его собеседнице скривиться, как маленький розовый мирок Сквайра развалился, подобно карточному домику. Неужели он ей настолько противен? Как-то мама говорила Брендону, что в этом мире существуют девочки, которым не по нраву хвостунишки, но специалист думал, что это сказки и обычные байки для подрастающего поколения. Годы на Ираклионе научили юношу одному простому правилу. Ты должен производить хорошее впечатление, неважно каким образом. А тут, неужели это не сработало? Я еще больше могу поднять, вдруг заявил юноша. Тикна с удивлением подметила, что лицо его, некогда спокойное, покрылось бисером пота. Дыхание совсем сбилось. А зачем? Вопрос, такой наивный и прямой, подействовал не хуже ушата холодной воды. Брендон едва не уронил корзины на пол, благо рефлексы, выработанные годами тренировок, сделали свое дело. Корзины в шелестящей обертке не пострадали, а вот самообладание специалиста дало трещину. Еще никогда ранее Брендон не чувствовал себя так. Он словно заживо сгорал в ледяной воде. Аквамариновые глаза феи технологий пронзали юношу насквозь. И это, как ни странно, вводило верного оруженосца принцесской в ступор. С одной стороны, он ощущал себя неуютно из-за новизны ощущений, но с другой специалист ощущал, как здравый смысл громко трещит под гнетом наиярчайших эмоций. «С тобой все хорошо?» – Тикна наклонила голову чуть вбок. Специалист, сутулившийся перед корзинами, как-то странно замер, словно под действием ведьминой порчи. «Она заботится обо мне». Сердце забилось быстрее. Нос перестал справляться со своей ролью, и Брендон, прямо как собака, начал дышать и через рот. В грудной клетке его разгорался самый натуральный пожар. Тикна отшатнулась в сторону. Предположение о порче, сделанное случайно и не от большого ума, резко возымело силу. Этот третий курсник из фонтана вел себя откровенно странно. Фея технологий сделала несколько шагов назад, внутренне готовясь бежать со всех ног, если этот парень вдруг решит накинуться на нее. Стоило тени страха мелькнуть на лице феи технологий, как вся внутренняя свистопляска улеглась, и Брендон не без труда, но все же избавился от пут бушующих эмоций. Дышать, правда, стало тяжелее, но в целом все могло быть и хуже. Воздух, до основания пропитанный цветочной пыльцой, защекотал нос. «Прости», — выдавил специалист, прислонившись щекой к стене. Приятная прохлада камня подействовала отрезвляюще. «Сегодня я сам не свой, хах, этот бал, потом покушение на принцессу, допросы, все это совсем выбивает из колеи. А, Понятно. Новый ушат холодной воды подействовал незамедлительно. От неожиданности Брендон даже вздрогнул. Он, честно говоря, ожидал совсем не этого. В его воображении Тикна мило улыбнется, уложит прохладную руку на смуглую щеку юноши, скажет что-нибудь успокаивающее, а не это все. Что? Тикна присмотрелась. Прошлая ее реплика была достаточно четкой и громкой, чтобы уши собеседника ее уловили в полной мере. Мимическая карта также подсказывала, что человек перед ней все прекрасно услышал, однако совершенно глупый вопрос заставил фею технологии усомниться в умственной компетенции человека напротив. Система предложила забрать свою корзинку у чужака до тех пор и отдать ее Блум, после чего вернуться к остальным девушкам из команды. Те, наверняка, уже заждались. «Понятно, — говорю, — Брендон что-то хотел сказать. Система ясно подметила движение губ, но голос не прорезался. Раздалась мелодия коммуникатора и специалист, перехватив корзины, полез в карман брюк. Дальнейшее могло бы не быть делом Тикны. Фея, захоти она того, вполне могла бы выхватить свою корзину и исполнить задуманное, но что-то заставило ее стоять на месте, терпеливо ожидая конца телефонного разговора. Диалог, который в теории мог длиться очень долгое время, на деле занял всего лишь 50 секунд. Фея не слышала речи второй стороны, но отчетливо видела, как стремительно бледнело его лицо. Фея не знала всех эмоциональных тонкостей, но отчетливо понимала, что сейчас этот человек основательно сбит с пути. Фея не питала к Брендону симпатии. Он для нее был несколько пугающим незнакомцем, но меж тем он вызывал еще и интерес. Этот парень извинился и аккуратно, насколько ему позволяли дрожащие руки, поставил корзины на пол, после чего рванул куда-то в сторону. Технически у Тикны был выбор, и она, чего кривить душой, действительно думала оттащить корзины нужным людям и уйти прочь, но вот только иррациональное чувство, зовущееся любопытством, не дало холодному расчету взять вверх, да и странное хихиканье Блум отбило всякое желание узнавать, что же такого интимного творилось за закрытой дверью палаты. Действовать пришлось быстро. Наспех фея технологий зачаровала гостинцы, отправила сообщение девочкам и рванула следом за странным специалистом, чуя всеми фибрами души удивительное приключение. «В школу идите без меня, у меня появились дела». Какие у нее еще дела могут быть? Сказать, что Стелла была зла, значило не сказать ничего. Принцесса Солярии была в натуральной ярости. Отчасти ее реакция была объяснима. Тикна, одна из самых антисоциальных персон, имела самые низкие шансы потеряться по дороге, встретив кого-нибудь из старых знакомых или бывших друзей. Солнечная фея надеялась, что девушка с малиновыми волосами отдаст Блум гостинцы и тут же вернется назад, в кафешку, после чего почти вся команда двинется в сторону Алфеи, однако план пошел наперекосяк. Любительница техники умудрилась на что-то нарваться. Может, она встретилась с кем-нибудь, аккуратно предположила Флора, отпив немного молочного коктейля, чей рецепт, судя по рекламе на вывеске, был вывезен прямиком из планеты драгоценных камней. Заявление природной феи заставило Стеллу подавиться своим напитком. До невозможности сладкий кофе камнем встал посреди горла. Принцесса закашлялась. Тикна, самая незаметная и загадочная часть группы, совершенно не походила на девушку со знакомствами вне закрытого зенита. Ага, со знакомым или другом. Муза пожала плечами. Из всей палитры разнообразных напитков выбор мелодийки пал на горячий шоколад по рецепту Ираклиона. Магикс же большой. Никогда не знаешь, с кем можешь пересечься. Стелла помрачнела. Случайно брошенная фраза попала по больному месту. Слишком свежие воспоминания о болезненном воссоединении семьи неприятно резануло сердце. Когда-то, не так давно, солнечная фея была готова отдать многое, лишь бы она, мама и папа оказались в одной комнате. Сейчас же эта мысль вводила девушку в ужас. Щека принцессы неприятно ныла под внушительным слоем тонального крема. Кто бы что ни говорил, а у Луны удар оказался тяжелым. С виду даже и не скажешь, что в маленькой ухоженной кисти может скрываться такая чудовищная сила. Ты позоришь нашу семью и Солярию. На мгновение за столом стало очень тяжело дышать. Муза и Флора переглянулись между собой. Воочию девушки не видели всего происходящего, однако внушительная отметина на щеке солярийской принцессы и полностью зареванное лицо говорили куда более красноречиво, нежели слова. Быть может, именно поэтому гордая мелодийка не просто позволила уволочь себя в кафе, да еще и дала Стелле возможность оплатить счет. Фея музыки не знала. Она вообще ничего не знала толком. Весь ее привычный мир перевернулся. Солярийцы, обычно представленные как самовлюбленные богатенькие нарциссы, на проверку оказались просто богатенькими ребятами. Во всяком случае, именно такой девушкой оказалась Стелла, принцесса, а значит и лицо своего народа. Она, как ни странно, знала цену деньгам, но при этом не отказывала себе в дорогих покупках, свято веря в качество вещи. А еще, что важно, Стелла имела увлечение вроде шитья и моделирования одежды, что вводило музу в ступор. Обычно особы голубой крови не увлекались настолько низкими ремеслами. Опираясь на все это, муза испытывала еще больше злости. Ей совсем не нравилось то, что маленький, давно созданный мир, трещал под гнетом новых обстоятельств. Было обидно осознавать неправильность собственных убеждений, да и гордость не позволяла признавать собственную неправоту. Все было сложно. Не нужно переживать, Флора постаралась мягко улыбнуться. Тикна, большая девочка. Она сможет о себе позаботиться в случае чего. Блум тоже большая девочка, и стоит ли мне говорить, где она теперь? Прозвучало слишком агрессивно. Лицо Флоры словно померкло, а муза раздраженно нахмурила брови ниточки. Стелла устало вздохнула. Последние события совсем выбили принцессу из колеи. Чувство, что за каждым углом поджидает опасность, крепко впилось в глотку солярики. Держаться вместе казалось единственно верным вариантом в это тяжелое время. «Прости, если хочешь, я могу заказать тебе что-нибудь еще». Фея природы вздрогнула. Еще никогда ранее никто перед ней не извинялся таким странным образом. На Линфее извинения чаще всего так и оставались просто словами, не подкрепленными каким-либо действием. Девушка заерзала на месте. Она и без того ощущала себя неловко, попивая коктейль за чужой счет. Внутренне хотелось сгореть со стыда. А, нет, не стоит. Повисло молчание. Три девушки пили свои напитки, время от времени смотря по сторонам. Каждая думала о чем-то своем, но меж тем мысли, словно зачарованные, неизменно возвращались на 2 часа назад, как раз в тот момент, когда в Магикис в срочном порядке прибыл король Радиус. Хах, дракон, не так я представляла первый учебный год. Стелла спрятала лицо в ладонях. Скажешь кому, не поверит. Муза усмехнулась. Солнечная принцесса была права. Первый учебный год в стенах Алфея действительно оказался невероятно насыщенным, и насыщенность эта, что иронично, навалилась на головы студенток неоправданно резко. Могла ли фея музыки подумать о том, что она, девушка из простой семьи, окажется в самом эпицентре странных, порой даже пугающих, событий? Нет, не могла, и не говори. Принцессы, рыцари, драконы на первом курсе, когда по программе магия, это практически чистая теория с практикой в виде «преврати цветок в ручку». Муза подперла щеку кулаком. Это как-то разочаровывает. Я поступала в Алфею, чтобы учиться магии на практике и, если повезет, поступить на государственную службу, а не все это. Энчантикс, Флора понимающе кивнула. Да и без него можно, Муза отмахнулась. Если я закончу Алфею, то на мелодии для меня будут открыты все пути. Я не планирую быть просто одной из многих. Я обязательно впишу свое имя в историю. Понимаю. А я вот планирую получить энчантикс и вступить в ряды фей-защитниц. Флора мечтательно прикрыла глаза. Стелла едва заметно улыбнулась. У этих девушек были не просто мечты, а далеко идущие цели на жизнь. Это восхищало и угнетало одновременно, ведь сейчас целью Стеллы было просто пережить первую встречу с женихом, которая, как назло, должна была состояться в конце этого месяца. Мир медленно, но верно шел к разрушению. Часть к Слии. Разбежавшись, прыгнул со скалы. «Знаешь, а я ведь до последнего не верил, что ты сделаешь это». Блум оторвала взгляд от блокнота и непонимающе посмотрела на Ривина. Специалист, полуобнаженный, полусидел, полулежал на кровати, замотанный в почти изящную простынь. Светлая ткань свободно оплетала тощее тело на манер греческих тог, хотя, если присмотреться, сравнение с тогами казалось вынужденным. В одежде греков светлое одеяние закрывало практически половину тела, когда простыни на Ривина откровенно не хватало. Элементы нижнего белья выглядывали из-под больничной собственности и нарушали возвышенную эстетику, но фея предпочитала об этом не говорить. «Сделаю что?» – непонимающе спросила Блум. Острый конец заточенного карандаша легко-легко уперся в шероховатую бумагу верного альбома для рисования, как раз в том месте, у Ривина должен быть шрам от стрелы. «Ну, это», — специалист глазами указал на тумбу ученицы Алфеи. Там, среди принесенных девушками фруктов и гостинцев, лежал голубой кролик с длинными, как смертный грех, ушами. «У него есть имя», — проворчала огненная фея, вновь утыкаясь в альбом. «Его зовут Кика. Едва кличка слетела с губ хозяйки, как кролик отвлекся от поедания крупного оранжевого плода, очень похожего на земной апельсин, и уставился на Ревина карими глазками наполовину лица. Специалиста пробрала дрожь. Несмотря на весьма милую, почти привычную внешность, Кика вызывал необъяснимое внутреннее отторжение, смешанное со страхом. Искусственное существо на подсознательном уровне будоражило нервы специалиста. То, что не должно было жить, прямо сейчас поедало фрукты и моргало глазками, прямо как любое нормальное, действительно живое, существо. Ривен тряхнул головой. Ему искренне хотелось верить, что все фамильеры такие, а не Ублум какой-то дефектный. Ранее молодому человеку не приходилось взаимодействовать с волшебными помощниками. Да, технически он видел ненареченных фамильеров, но они разительно отличались от того, что прямо сейчас буйствовало в корзине. «Классная имечка», — саркастично заметил Ривен, после чего отвернул голову от животины. «Сама придумала или крылатые подружки подсказали? Ты прав, сама придумала». Сарказм, судя по тону, прошел мимо ушей Блум. «А что? Да ничего». Ривен вздохнул. На практике позирование для картины представляло из себя скучное занятие, да и тело, честно говоря, затекало ощутимо. Но с другой стороны, картина всегда была символом почета и, какого-никакого, но престижа. Это поднимало специалисту самооценку, а Блум давала лишний опыт и лекарства от скуки. «А что тебе не нравится?» — поинтересовалась девушка, все еще смотря в альбомный лист. «Просто. Ты вообще читала контракт?» «Конечно. Я попала в волшебный мир. Думаешь, что в нем можно подписывать бумаги направо и налево? Брось, на земле одна случайная подпись может оставить человека без дома, денег и прочего имущества. В каком-то роде земля просто поразительно напоминала волшебное измерение». На мгновение Ривен даже задумался о том, чтобы после захвата скипетра и других артефактов отправиться именно туда, на далекую планету через 15 измерений от Магикса. «И ты все равно подписала его?» — вопрос получился глупым. Если Кика был здесь, и он, как ни странно, был голубым, значит, подпись на специальной бумаге появилась. Отсюда следовало, что да, Блум действительно заключила полноценный контракт, а не его временную версию. «Конечно», — невозмутимо ответила фея, даже не подняв головы. Внутренне Ривен даже позавидовал этой странной Блум с планеты Земля. При всем своем опыте специалист не мог похвастаться такой же поразительной стойкости, ну или обычным безразличием. «Но ты же отдала половину жизни за него». «Ага, ты хоть знаешь, что это вообще значит?» — то ли недоверчиво, то ли удивленно поинтересовался специалист. «Ага, со стенкой говорить было интереснее». Не сказать, что Ривен прямо-таки был жарким фанатом бесед с пустотой, но опять-таки, выбирать не приходилось. Было видно, что Блум его не слушала и не слышала. Сейчас специалист для нее был не более, чем материалом, которому еще не скоро предстояло обрести свою форму. Быть может, она даже и не понимала толком, что именно натворила и какие последствия будут ожидать ее в дальнейшем. «На земле бабушка нагадала моей матери, что я умру в 80 на своей кровати, в окружении детей, внуков и правнуков», — неожиданно отозвалась художница. Карандаш ее все еще скользил по бумаге, но на сей раз он располагался в области простыни. Фея рисовала тканевые складки. «Ага, а теперь ты умрешь в 40 где-нибудь на прогулке и в полном одиночестве. Если я умру здесь, то я не буду об этом жалеть», — честно призналась фея. «Ни капли». Ривен недоуменно заморгал. Слова, сказанные совершенно честно, выбили специалиста из привычной колеи. Юноша ощутил себя крайне неуютно. Тема смерти не вызывала у Ривена никакого восторга. Моменты, когда совсем молоденькие девушки или парни говорили о таких серьезных вещах, ощущались просто ужасно. Быть может, причина крылась в шатком положении самого Ривена. Если Радиус и Луна узнают о том, что именно он задумал, то они точно не дадут пощады. «Смерть – это отстой. Бесцельная жизнь – это отстой», — неожиданно для себя Блум обнаружила потребность в откровении. «Сейчас, живя здесь, я все чаще прихожу к мысли, что уже не смогу вернуться на Землю. Я просто знаю, что мое место в этом мире, и Кика мой кролик». Это вызвало на лице Ривена улыбку. Сама того не подозревая, Блум, 16 лет от роду, смотрелась невероятно комично, размышляя на серьезные темы со стороны своего не впечатляющего жизненного опыта. Когда-то сам специалист был таким же наивным дураком. «Бред, ты так говоришь лишь из-за своего возраста. Легко трещать о смерти в свои. Напомни-ка, как давно ты перестала рот вытирать слюнявчиком?» «Смейся, смейся», — Блум сделала грубый штрих в области мужского лица. отчего-то ей страшно захотелось сделать нос Ревина курносым настолько, чтобы и родная мать не узнала собеседника. Но я говорю серьезно, всю жизнь я жила как в клетке, точнее, даже не в клетке, а просто не на своем месте, это ужасно, а здесь я действительно чувствую, что я дома. Забавно, что ты сама к этому пришла. Ривен задумчиво уставился на потолок. Я как раз хотел поговорить с тобой на эту тему еще там, на балу. Блум не ответила. Она стерла слишком гротескный нос. То, что ранее задумывалось как курносость, превратилось странным образом в рубильник, чуть смягченный на кончике. Со стороны это выглядело не столько смешно, сколько нелепо в самом отвратительном смысле этого слова. Фея вздохнула. Да чего же тяжело было ей пытаться рисовать максимально реалистично. Истолковав молчание как знак согласия, специалист продолжил. Магия на Земле вымерла несколько веков назад, но тут внезапно выясняется, что ты, фея. Странно, не правда ли? Снова молчание. Ривен услышал лишь карандаш, грубо скользящий вдоль альбомной бумаги. Блум непривычно нахмурила тонкие брови, что специалист растолковал, как признак заинтересованности монологом. Так вот, думаю, что ты на Земле оказалась не случайно. Ривен ожидал чего-нибудь. Удивленно округлившихся глаз, шокированного выражения лица, полного онемения тела, жуткой истерики в конце концов. Однако получил специалист ровным счетом ничего. Блум совсем не изменилась. Она как водила карандашиком, так и продолжала водить, буравя взглядом бумагу. Отчего-то молодой человек ощутил себя самым пустым местом из всех возможных. «Возможно, что ты даже приемная», — в лоб предположил специалист. Глупости, неровная штриховка легла в область волос. Блум особенно сильно выделила карандашом переднюю часть странной шевелюры Ривена. Со стороны мегамодная солярийская прическа все сильнее походила на луковицу, но вроде так все было и задумано. Фее искренне хотелось в это верить. «Хм, как ты все это объяснишь? Наверное, кто-то из моих предков перебрался на Землю, и его гены взыграли во мне». Для подобия реалистичности Блум пришлось повозиться с волосами на передней части рисунка. «Я, честно, думал об этом, то есть над тем, кто я такая и почему так вышло. Думаю, что так оно и есть. Просто древняя кровь дала о себе знать спустя поколения. Классика фантастики. Знаешь, типа предки героя сбегают куда-нибудь, обосновываются, а потом рождается герой и происходит то, что обычно происходит. Вот как-то так, глупости», — снова повторил Ривен. Теория Блум звучала правдоподобнее, что не могло не бесить. Немногие крючки при таком раскладе просто могли не сработать. В идеале фея должна была нуждаться в помощи специалиста, а не пытаться идти к правде самостоятельно. Волшебный мир так не работает. Отчего-то это заявление вызвало у Блум смешок. Глупая уверенность в словах специалиста звучала до противного смешно. Откуда ему, человеку без какой-либо магии, знать об окружающем мире и принципах его работы? Если тебе не нравится мое видение, то поделись своим. Художница даже отложила альбом в сторону и уложила руки на колени, всем своим видом показывая, что она слушает молодого человека. «Ну же, Ривен, расскажи же мне про мой мир. Я вся во внимании. Я знать не знаю, как устроен твой мир, но реальность совсем другая. Она отличается от твоих выдумок», — специалист раздраженно фыркнул. Отчего-то вопрос девушки заставил его нервничать. «И вообще, я устал. Попозировали и хватит». Стоило сменить позу, как кости, долгое время пробывшие в одном положении, громко захрустели. Молодой человек перевернулся на живот, после чего встал сложа и размял затекшие плечи. «Я не то чтобы закончила», — Блум усмехнулась, смотря на рисунок перед собой, — «но вышло довольно симпатично. Хочешь взглянуть?» «Не хочу». Настроение специалиста упало в ноль. «Какие мы обидчивые», — огненная фея фыркнула и отвернулась приличия ради. Ривен начал одеваться, окончательно ломая творческую атмосферу. «Какие мы надоедливые», — проворчал специалист, рывком натягивая брюки. «Ладно, засиделся я с тобой. Пойду пройдусь, как хочешь». И он ушел, даже толком не обувшись. Блум покачала головой, после чего опять вернулась к рисунку. Еще слишком грубый, но достаточно детальный, чтобы модель можно было узнать. Портрет тянул на твердую тройку по пятибалльной шкале. Огненная фея скривилась. Будучи художницей с опытом, она понимала, что стоит поработать над изображением еще немного и результат станет лучше. Однако сейчас желание что-либо делать улетучилось. Блум закусила губу. Слова Ривена звучали в голове не переставая, словно специалист повторял одно и то же, сидя внутри черепной коробки Блум. Художница на мгновение задумалась. Воображение быстро нарисовало обезьянку специалиста с тарелками в руках и заводным ключом на спине. Реальность совсем другая. Это не твои выдумки. Фея скривилась. Даже пародировать этого человека не особо хотелось. Настолько неприятным был оставленный осадок. Ну, а я что, виновата, что все идет так, как оно и идет? Хах, и как Стелла его вообще умудрилась вытерпеть? Кика, маленький славный крольчонок, выпрыгнул из корзины и уместился прямо на ногах Блум. Волшебница устало усмехнулась и погладила любимца за ушком. Это действие, как ни странно, помогало успокоиться. Я всегда хотела себе ручного кролика, Блум провела рукой вдоль мордашки. На мгновение ее палец коснулся холодного носа пуговички. Очень хотела, но родители не разрешали мне заводить животных. Но теперь у меня есть ты. И какой ценой? Блум вздрогнула и огляделась. Палата, ранее полупустая, резко перестала быть таковой. В дверном проеме, прижавшись плечом к дверному косяку, стояла хорошо знакомая уроженка мелодии, чьи экстравагантные хвосты здорово напоминали наушники. О, огненная фея растерянно заморгала. Отчего-то эту девушку Блум не ожидала увидеть сегодня. Муза, привет, хай, мелодийка махнула рукой в знак приветствия, после чего прошла в палату. Хаем, а тут весьма ничего, да, уютненько. Повисла очень неловкая тишина. Муза знала, что здесь ей, честно говоря, делать нечего. Этим же знанием располагала и Блум. Обе девушки ощущали себя несколько неловко, оставаясь наедине. Сказывались напряженные отношения. Что-то случилось? Да нет, просто заметила, как твой фамильяр удрал в портал и... Тебе что-нибудь нужно? Это было слишком для них обеих. Слишком настолько, что напряжение, царящее в комнате, можно было почувствовать физически. Ни у Музы, ни у Блум не было каких-либо слов друг для друга. Это ощущалось странно, учитывая, что они делили друг с другом одну комнату. Я бы не отказалась от нового желудка. Боюсь, что та дрянь, которую мне вливали, разъела все к чертям. Хочешь поговорить? Огненная фея совершенно не хотела говорить о произошедшем, а Муза, как ни странно, не желала этого слушать. Рыжеволосая девчонка с ведьминскими замашками не ощущалась мелодийкой как подруга, однако и врагом Блум назвать было нельзя. Наоборот, фея огня была напарницей, а напарницам, как известно, нужно иногда выговариваться. Странное чувство сковало Музу. Ее личные желания столкнулись с тем, что по идее должно было быть правильным. Впрочем, взгляд Блум был красноречивым. Понятно, не дождавшись ответа, фея музыки качнула головой. «Я скажу Флоре, чтобы она к тебе зашла завтра». «Завтра?» — художница тряхнула головой. «А завтра у нас не суббота, понедельник. Суббота была вчера. Я мало что помню сейчас. Даты, числа. Этого так. Ладно, проехали. Тебе сейчас, наверное, тяжело». Рука Музы опустилась на девичье плечо. Блум вздрогнула. «Но нам тоже не легче». Лицо мелодийки словно потемнело. Муза скосила взгляд в сторону, закусив губу. «Что-то случилось», догадалась Блум. «Похоже, да, это не точно, я не знаю». Наконец, собравшись с силами, призналась мелодийка. «Вокруг происходит вакханалия. Принца Ираклиона едва не убили, в облачной башне таинственно начали пропадать ученицы, Стелла едва не развязала новую войну, и это все за один день. Мне кажется, что прямо сейчас происходит что-то еще более страшное». И Муза и представить не могла степень своей правоты. Часть к слив. Итоги этого дня, где вы шлялись. Стелла и Флора, только переступившие порог общей комнаты, сначала переглянулись между собой, после чего удивленно уставились на мелодийку, чей недовольный вопль облетел едва ли не целый этаж. Фея цветов ясно слышала скрип посторонних дверей и шепотки других обитательниц блока. Пришлось спешно прикрыть за вход, отрезая общую комнату от противного узкого коридора. «Дракон, что вы на себя нацепили такое?» Муза, исполняющая этим вечером роль мамочки на сетке, схватилась за сердце и приоткрыла рот, с немым ужасом взирая на партнерш по команде. Флора виновато скривила черные напомаженные губы в подобии улыбки, когда Стелла просто закатила глаза. Что одна девушка, что вторая мало походили на учениц фейской школы. Изодранная на ведьминский манер одежда и вызывающий темный макияж как раз наводили прочные ассоциации с представительницами темного колдовства. Муза, казалось, даже забыла, как дышать. Испытанный ею шок отразился на миловидном бледном лице. «Ой, да не ори ты так», — устало попросила Стелла, скинув с себя кожаный красный жилет с потертыми рисунками алхимических звезд. «Ссориться с тобой у меня сил нет». От такой наглости муза сначала онемела. Не без ужаса застывшая на месте Флора наблюдала за тем, как очень бледное лицо феи Мелодии начинает стремительно краснеть. Про себя цветочная фея сравнила уроженку Мелодии с закипающим чайником. Бледное лицо Мелодийки ощутимо покраснело, а маленькие, почти крошечные ноздри едва не выталкивали из себя пар или искры. Стелла, к слову, почти никак не отреагировала на гримасы партнерши по команде. Принцесса Солярии буднично, почти лениво, стянула со своих стоп массивные шипастые ботфорты и кинула их в самый угол. Как раз туда, где лежала часто используемая обувь остальных девушек. Один сапог весьма неудачно рухнул на туфли Музы и Флоры, тем самым сбивая их со своего пути, как шар сбивает кегли. Муза, все еще оцепеневшая от такой наглости, задышала интенсивнее. Флора, особо чувствительная к переменам в атмосфере, ощутила нарастающую вибрацию в воздухе, чем-то похожую на ту, которая возникает в воздухе перед грозой. «Мы просто следили», — поспешила объясниться Флора прежде, чем Муза начнет истерику. Правда, это, Линфийка потрепала карман неприлично коротких зеленых шорт, натянутых поверх сетчатых колготок. «Это часть маскировки, чтобы нас не заподозрили». Теперь ярость сменилась на недоумение. Стелла едва заметно усмехнулась. Флора, сама того не ведая, неким странным образом умудрялась утихомирить мелодийское чудовище. Солнечная фея не знала, служила ли тому причиной несколько родственная сила или дело крылось в чем-то более деликатном, но результат этой связи был налицо. Муза прекратила корчить из себя злого демона. Градус внутренней злобы ощутимо упал, и Муза, а чудо, начала походить на нормального человека, а не на сварливую мелодийскую женушку из древних солярийских, да и не только, анекдотов. «Следили?» «Ага, следили», Стелла тем временем стащила с себя сетчатые перчатки. «И с нами, между прочим, должна была быть ты». Муза недоуменно уставилась на Флору, словно ожидая подробности от нее. На всякий случай цветочная фея отошла подальше от двери и кивнула вглубь комнаты, как бы намекая о своих опасениях. Муза намек поняла и, не говоря более лишнего, двинулась в сторону кровати Флоры и Блум. Стелла обреченно поплелась следом. Ей, честно говоря, очень хотелось вернуться в сладкую фею и провести беседу там, но, как показал опыт, это было не лучшей идеей. Уместившись на койке Блум, солнечная принцесса уставилась на стену, обклеенную рисунками, магнитиками и прочими личными штуками. Блум, этой девчонке не было практически вторые сутки, но видит дракон, Стелла жутко по ней скучала. Блум икнула уже третий раз за день. Муза села к Флоре, нахмурилась, но промолчала. Лишь темные глаза выражали немую просьбу «Расскажи мне все». Флора огляделась, наклонилась к соседке и тихо спросила. «А новенькая в комнате?» Ответом на вопрос стало пожимание плечами. «Не знаю, я сама не так давно пришла», заметив, как именно на нее посмотрела Стелла, Муза поспешила добавить. «Я не шлялась, а задержалась в больнице. Согласись, что здесь есть разница. А кто тебе сказал, что мы шлялись?» Стараясь перекрыть гнев, Стелла засмеялась и перекинула ноги на чужую кровать, тем самым полностью ее занимая. «Мы же ответили, мы следили, а это, согласись, совсем другое понятие. А тебе известно, что слежка – это не удел фей». Муза раздраженно засопела. «И вообще, как мы можем уподобляться ведьмам, а? Старые песни о главном. Вот поэтому отец предпочитал дела с мелодией либо не вести совсем, либо поручить их кому-нибудь из приближенных, чей язык хоть и был подвешен, но не был похож на помело. Люди, всю жизнь росшие в ненависти к темным искусствам, не признавали существования оттенков и полутонов, предпочитая жить в своем собственном, удручающе светлом, мирке. Любой намек на тьму, пусть даже и маленький, вызывал бурное негодование. А почему бы и нет? Спросила солнечная фея, прекрасно зная об эффекте сказанного. Ведьмы, между прочим, знают толк в моде. Ага, по такой моде на мелодии одеваются лишь женщины с низкой социальной ответственностью. Муза скривилась и резко, не предупредив, повернулась к Флоре и начала тереть лицо той полотенцем, некогда висящим на шее. Эти вещи порочат фею. И еще говорят, что Солярия застряла в средневековье, принцесса начала накручивать особо длинную прядь на палец. «Расслабься ты, ведьмы, это же просто. Ведьмы», Муза смерила Солярийку самым строгим взглядом из всех. Стелла, честно говоря, ожидала увидеть в свою сторону неприкрытое презрение или что-то в этом роде, но результат был скорее напоминал взгляд рассерженной и разочарованной матери. Подобная ассоциация заставила солнечную фею сжаться. Фея Мелодии как-то грустно покачала головой. «Не понимаю, почему остальные планеты забыли о том, что именно с ведьм начинаются все проблемы», — проворчала Муза, убирая полотенце. Она не сняла макияж Флоры полностью. Кое-где тени, румяна и блеск некрасиво смешивались друг с друга, но Мелодийка была довольна. «Уж лучше так, чем тот ужасный раскрас. Вы совсем не читали историю. Аргумент был так себе». Стелла по долгу службы историю знала неплохо, оттого могла и хотела возразить, однако не успела. Очередная дверь, ведущая как раз в комнату принцессы, резко открылась и в проеме нарисовалось тело переведенной ученицы. Высокая беловолосая девица выглядела заспанно и недовольно одновременно. Правая щека Айси покраснела, кое-где можно было ясно увидеть отпечаток подушки. Волосы, практически идеально зализанные в хвост, немного растрепались. Кое-где мелкие прядки выбились вовсе, придавая новоиспеченной фее не самый лучший вид. Девушка не сказала приветствия и не начала диалог с нейтральной темы. Наоборот, Айси пошла сразу и напролом, как это обычно бывало в башне. «А с ведьмами что не так?» Голос ее прозвучал агрессивно. Флора едва подпрыгнула на месте и, что есть мочи, вцепилась в руку Музы, искренне молясь дракону о том, чтобы подруга придержала язык за зубами. Стелла лениво уставилась на Мелодийку, чье лицо стремительно менялось. Недоумение перетекало в раздраженность, которая потом стала досадой, а после превратилась в натуральную ярость. «Ты подслушивала», Айси сморщилась. Голосок обладательницы нелепых хвостов бил по ушам не хуже криков штормовых гарпий по утрам. Бывшая ведьма глубоко вздохнула, вспоминая милую облачную башню и бесчисленные стаи тупых не то птиц, не то еще какой чепухи. «Гарпий, черт побери». Еще никогда ранее Айси представить себе не могла, что она будет скучать по хриплым голосам проклятых мешков с перьями. «Ага, подслушивала, как же», — проворчала принцесса Даймонда, ковыряясь в заложенном ухе мизинцем. «Ты орешь как ненормальная. Хочешь, не хочешь, а твои вопли и покойника с того света вернут». Штука вышла настолько правдивой, что Стелла просто не могла оставаться равнодушной. Несмотря на предубеждения, возникшие после утреннего инцидента, солнечная фея неожиданно почувствовала нечто похожее на симпатию. Принцесса Солярии хихикнула в ладонь, чем заслужила в свою сторону крайне гневный взгляд со стороны Мелодийки. Флора же, как и подобает группе поддержки, взглянула на Стеллу осуждающе и печально. «Что?» — Стелла фыркнула. «Это вообще-то было смешно». «Ага», — Айси цыкнула. «Прямо обхохочешься». «Так, какая малолетка решила пообсуждать ведьм? А вот это уже было не смешно». Стелла прикусила губу и едва заметно посмотрела на Музу, чье лицо вновь поменялось. От глаз солярийской принцессы не скрылось то, что смуглые пальцы Флоры обвили тонкое запястье феи музыки, пока сама Муза переходила в иную стадию внутреннего кипения. Обстановка стремительно накалялась. «Не надо», — едва слышно прошептала Линфика. «ТЦ, как трепать языкам, так вы, феи, на это гораздо, а как отвечать за свои слова, так сразу прижимаете хвосты. ТЦ». Айси скривилась так, словно язык ее прижгло о край зубов. Красная тряпка стремительно пролетела мимо глаз быка Музы. Скинув с себя руку соседки по комнате, Мелодийка стремительно подскочила на ноги. Большое махровое полотенце, обернутое вокруг туловища, едва не слетело от такой прыти. «А что тебя задело, старолетка?» — спросила Мелодийка. «Правда в глаз попала? Правда? Какая?» Айси медленно зашагала в сторону выскочки. «Та, которая удобная лишь феям». Если в первый раз метафорическая тряпка пролетела перед глазами феи музыки, то сейчас грязный огрызок ткани образно приземлился прямо в лицо. Ощущения были такие, словно длинноволосая нахалка смачно плюнула Музе в лицо, при этом довольно улыбаясь. Нечто, что в народе вроде бы звалось истинным убеждением, сильно пострадало. Муза ощутила сильный дискомфорт от холодных слов Айси. Фея музыки не желала слышать такого про себя. «Удобной правды не существует», — горячо заявила фея и тоже пошла в сторону оппонентки. Решив, что стоять на месте – это признак слабости, Муза поспешила встретить неизбежность. Это ведьминские отговорки, придуманные специально для того, чтобы отбелить свою репутацию в глазах большинства. «У-у-у, как запела», – издевательски протянула новенькая. «Задели мои слова, правда?» И вот они оказались друг напротив друга. Две разные девушки с разной судьбой, разным характером и разными жизненными ценностями. Касаясь едва ли не грудь в грудь, студентки презрительно пялились друг на друга. Каждая искренне надеялась испепелить соперницу глазами, и это, быть может, было бы весьма возможно. Стелле даже показалось, что поднеси она в этот момент свечу к их глазам, та бы загорелась. Задели, а чему меня задевать? Муза чуть наклонила голову в сторону. Всем известно, чем именно промышляют ведьмы. Грязные контракты, жертвоприношения, служение Фениксу и ему подобным. Не говоря уже о маленьких силенках. Будь Айси чуть, на пару годиков, моложе, она выцарапала бы этой стерве глаза. Смотря на издевательскую усмешку, бывшая ведьма просто не могла оставаться спокойной. Коротышка, чья голова едва-едва возвышалась над плечом принцессы Даймонда, позволяла себе самодовольно улыбиться и нести всякую чушь. «Говоришь так, словно фея лучше», — бывшая ведьма звучно фыркнула. Хотя на деле, бесталанные девчонки, не способные контролировать свои силы и эмоции, цветастая моль, быстро дохнущая под ногтем истинного зла, заметив, как исказилось лицо мелодийки, Айси передразнила ту, не говоря уже о молнии. Флора ощутила ее практически сразу. Нечто, зародившееся в долю секунды, практически мгновенно пустило корни. Агрессия, не особо старательно подавляемая, хлынула наружу. Муза замахнулась, но Айси, уже закаленная в общажных драках, с легкостью отпрянула назад. Бесценный опыт, полученный еще в начале первого курса облачной башни, помог бывшей ведьме избежать удара. Муза размашисто ударила в воздух. «О, дракон!» Посмеиваясь, протянула Айси. «Я слышала, что ширина глаза никак не влияет на зрение человека, но в твоем случае такой уверенности у меня нет». Хах, Муза вновь занесла руку, но Айси, как и несколько секунд назад, с великой легкостью избежала и этого удара. «А может, не в глазах дело, а в твоей фейской натуре?» Ведьма засмеялась опять. «Или это крылья мешают? Ну же, ударь меня, я же совсем близко, Муза». Флора хотела кинуться к подруге, но рука Стеллы ее остановила. «Ты попадешь под горячую руку», — хмуро заметила Стелла. К сожалению, это было чистой правдой. Издевательские слова новенькой эхом звучали в голове феи музыки, совсем выводя ту из себя. Муза ненавидела Айси, ненавидела ее голос, ненавидела ее убеждения, ненавидела все то, что делала Айси ей самой. Тешь себя этой мыслью, осознав, что так она не заденет грубиянку, Муза остановилась. В этот момент фее музыки нужно более страшное оружие, нежели физическая сила. Простой, но такой сложный вывод дал о себе знать спустя два пустых сотрясания воздуха. «Тебе, небось, бывшей ведьме, только это и остается. Да, тешь-тешь, улыбайся дальше. Но мы обе знаем, что правда на моей стороне. Ведьмы слабы и бесполезны, а феи сильны и очень полезны.